Глава 7. Меня затягивало в вакуум, и моя сущность с легкостью воды просочилась в песок и скользила сквозь земную кору все глубже к мантии земли. Мелькали тысячи пластов земной коры, и ничто не могло остановить меня. В одно мгновение я добралась до внешнего ядра и нырнула в жидкую железоникелевую оболочку, которая даже не обожгла меня. Мной овладело знакомое состояние, в котором я пребывала на Шумере, когда окунулась в подземный океан. Возможно, все начиналось именно здесь, на Земле, и я, наконец, получу ответы на свои вопросы. Плотное, расплавленное ядро планеты притормозило мое движение, и я с усилием проникла внутрь. Неимоверно густой, как металл, тяжелый, и одновременно яркий свет заполнял все ядро. Неужели у Земли есть второе ядро, о котором никто даже не догадывался? На мгновение я зависла в раздумьях. Хотя что тут думать? Однозначно я попала туда, куда меня так сильно тянуло. Я ощутила вкус нерастраченной нежности, тепла, спокойствия и окунулась в них. Такие родные и такие хорошо знакомые чувства. «Мама, мамочка, наконец-то ты откликнулась. Только почему это произошло именно здесь, в самом ядре планеты?» Сила ее была слабой, но какое счастье чувствовать энергию родного человека. Я наслаждалась маминой лаской и близостью. В сознании мелькали воспоминания о прекрасных моментах прошлого. Наши нити памяти сплелись воедино, и я подумала, что смогу найти все ответы в ее сознании. Какое-то время я упорно искала то, что дало бы ответ на вопрос «Кто я?», но все было тщетно. Чего бы я ни касалась, встречала лишь любовь ко мне, бесконечную и всеобъемлющую. В каждом ее воспоминании я. Мои первые шаги и слова. Мое первое свободное плавание и моя первая медаль, первая любовь и разбитое сердце, моя первая картина под водой, бесконечные истории калейдоскопа моей жизни. И всюду только я, мамина любимая дочь. Я смотрела на себя ее глазами и видела эти любознательные черные бусинки, улыбку слегка пухлых губ и нос, уткнувшийся в ее мягкие руки и вдыхающий запах тела, смешанный с нежным ароматом цветов. Какое счастье, когда чьей-то руке нужен твой маленький носик. Она не всегда была рядом, но обо мне знала все. В 3 года, и в 9, и в 40 лет я была лишь любимой малышкой, а не существом со сверхспособностями. Где же информация о моем отце, который наградил меня ими? Думаю, все началось задолго до моего рождения. Как и где они встретились? «Мама, помоги», — попросила я. И ее образ всплыл из памяти неожиданно четко. Лицо, тонированное белилами, скрывавшее багровое родимое пятно. Фиалковые глаза ласково улыбались, а их яркий блеск магнетически притягивал. Я поддалась ему, и мое сознание опять проваливалось в бездну. В этот раз путешествие было недолгим. Место, в котором я оказалась, было похоже на гигантскую электростанцию. Огромное помещение, напичканное генераторами. Они испускали ветвистые разряды, которые гонялись за шаровыми молниями. А в центре всего этого светового представления стояли 5 мужчин и 2 женщины. В одной я узнала свою маму. В тот момент она показалась мне крайне привлекательной. Красивые черты, высокая грациозная фигура, огромные прекрасные глаза. А еще на ее лице не было того страшного родимого пятна, которое она всю жизнь скрывала под китайскими белилами. Теперь я поняла, почему отец, как мужчина, не смог устоять перед ней. Хрупкая и нежная, она манила своей загадочной притягательностью. Только почему ее русые густые локоны, слегка падающие на плечи, были аккуратно уложены валиком по обе стороны пробора, как в далеких 40-х годах? Стиль одежды тоже был из середины прошлого столетия. Неужели я перескочила из одной пространственно-временной струны в другую? Неужели я изменила реальность и время, и вновь это происходит случайно? И как у меня это получается? Ах, Создатель, мне бы научиться этим пользоваться всегда. Рядом с мамой стоял высокий мужчина, около 2 метров роста. Выглядел он очень элегантно. Превосходно сидящий костюм подчеркивал величавую осанку. Белая рубашка с приподнятым воротником и без галстука. На руках белые перчатки. Начищенные до блеска туфли отражали разряды молний, сверкающие под крышей здания. Темные аккуратные усики и короткие черные волосы, разделенные пробором посередине. Модный костюм и странная прическа тоже явно из 40-х. Отец крепко прижимал к себе мою маму, а та до побелевших костяшек вцепилась пальцами в его руку. Его голубые глаза изнутри светились яркой, блестящей паутиной из пульсирующих потоков энергии, которые едва не вырывались из его мощной телесной оболочки шумера. «Вот, значит, он какой, мой настоящий папа!» Я была уверена, что мужчина, смотревший на других из-под широких бровей пронзительным взглядом, мой отец. Как и в том, что 5 остальных были теми старейшинами, которые пытались забрать у меня детей. Они были намного выше отца, но одежды на них не было. Вокруг их тел клубились туманные облака, похожие на эфир, скрывающие силуэты. Но я все-таки разглядела наголо бритую, с ярко светящимся алатом на голове. Это была никто иная, как мать Феликса, Дамкина. Припоминаю, Феликс как-то говорил, что дуаены лишь в исключительных случаях посещали другие миры. Из-за их сильной связи с океаном они являлись хранителями сердца планеты. Вижу, они частенько нарушали свои же правила и оставляли планету без сердца. Судя по всему, и на этот раз прибыть на Землю, да еще и в полном составе, их заставила крайне весомая причина. И этой причиной был мой отец, а точнее, некоторые его действия. Могу лишь предположить, что деятельность предыдущих его ипостасей в телах Христа и Бодхидхармы не противоречили идеологии и планам шумеров. Теперь же он заделался каким-то ученым по шаровым молниям и учудил явно что-то сверхъестественное даже для высшей цивилизации. Недовольный Совет Федерации во главе с шумерским председателем с нимбом на лбу решили самолично исключить его из своих рядов. Не нужно быть гением, чтобы догадаться, что соплеменники грозят отцу стазисом. Это единственный убийственный метод на шумере, и он же решение всех проблем. Мама некоторое время беспокойно озиралась вокруг, а потом быстро собралась с духом и повернулась лицом к отцу. Ее огромные, широко распахнутые фиалковые глаза встретились с его, и он замер. Они смотрели друг на друга, и это был тот момент вечности, когда стирается граница между прошлым и будущим. О, Создатель, что это был за взгляд? Она вдруг осознала, кто он есть, и смотрела на него, как на божество, растерянно и потрясенно. Отец долго молчал, потом, наконец, заговорил, обращаясь к матери Феликса. «Дамкина, не трать свои силы напрасно. Не пытайся управлять ее разумом». Он кивнул в сторону мамы. Она решительно ничего не понимала в происходящем, а уж тем более не ощутила, что шумерка все это время предпринимала тщетные попытки проникнуть в ее сознание. Несомненно, отец, как один из старейшин, обладал чрезвычайной силой и был способен оградить барьером разум человека, тем более на таком близком расстоянии. «Да, Мо, ты столько времени провел на земле. Я была уверена, что силы твои на исходе. Обычно я не ошибаюсь, но, видимо, не в твоем случае. Холодным и слегка надменным тоном ответила лысая женщина. Отсутствие волос на голове совершенно не портило ее красоту. Хотя неудивительно, ведь все шумеры носили красивые оболочки. Отец без особого труда сопротивлялся напору пятерых столь же сильных шумеров. А ведь отсутствие связи с океаном, несомненно, должно было подорвать его силы. Если этого не произошло, значит, мой папа нашел альтернативный источник энергии, и он не связан с его родной планетой. Противостояние титанов затянулось. Пространство вокруг покрылось серебристой рябью и поплыло волнами, как мираж. Казалось, что иллюзия нашествия инопланетян растворяется и вот-вот исчезнет. Но неожиданно сквозь возмущение пространства-времени раздался далекий голос. «Дамо, твои действия и эксперименты идут вразрез с путем, который определен для землян. Мы пришли за тобой». Шумеры говорили все вместе, единым коллективным голосом, не похожим ни на хор, ни на какое-либо еще многоголосие. Глухой гул с металлическим отзвуком раздавался одновременно везде, заполняя все пространство. Отец разорвал это многоголосие, отрезав его своим сильным и влиятельным тоном. «Мы сделали их слабыми, отобрав у наших потомков право развиваться. Безусловно, мы древнейшая цивилизация во всех нам известных мирах. Но дает ли это нам право выбирать путь за других? Мы сами разрушаем то, что строили. Для нас был открыт весь мир, но мы загнали себя в тупик». Он вдруг замолчал, не договорив, и из него вырвался поток жесткой вихревой энергии, тут же сбившийся в кольца. Быстро расширяясь с каждым витком, они велись спиралями вокруг родителей. И в один момент время застыло. Ветви электрических разрядов мгновенно замерли и повисли в воздухе. Воцарилась тишина. А в следующее мгновение раздался оглушительный грохот, и всполохи молний снова озарили помещение. Картина окружающего мира прояснилась, звуки стали четче. Облачные шумеры вернулись, так и не завершив процесс заморозки пространства-времени, а вместе с ними и своего старейшины Дамо. «Ты, как один из нас, знал, что заставило нас принять это решение, и вопреки этому ты вернулся на Землю и вырвал все из своей памяти!» Вновь раздалось эхо многоголосия. «Можешь отрицать все!» С каждым большим взрывом масса материи разрастается, но реальность не изменить. Первородная Вселенная разделилась на материю и антиматерию очень давно. Несмотря на наше сопротивление аннигиляции, мы будем полностью поглощены материей во время очередного большого взрыва. А потомки нужны для усиления массы этой антиматерии. Людям уготована судьба, изменить которую мы уже не сможем. Мы знаем будущее, и поэтому не можем проиграть. Они точно высшая цивилизация или сумасшедшие авантюристы? Значит, они намеренно позволили людям создать большой коллайдер, чтобы использовать его таким же образом, как и на Шумере. Боже, неужели они настолько безумны в своем желании самосохранения, что не понимают, чем это может закончиться? Ведь даже земному школьнику известно, что при разных внешних условиях результат совершенно непредсказуем. Они не смогут создать идентичную ситуацию, потому что наше Солнце не умирающая звезда. Даже если они подождут еще 10 миллионов лет, не факт, что все пазлы сложатся. А если наш андронный коллайдер взорвется, то образовавшаяся черная дыра просто поглотит планету. Этого не произошло на Шумере лишь потому, что умирающая звезда выбросила световой вихрь с межзвездной материей, что послужило материалом для возникновения новой планеты. А уровень развития внутренней энергии шумеров позволил им выжить в форме антиматерии. Но с людьми такого может не произойти. Прямо сейчас и прямо здесь я сделала величайшее открытие. Вселенная состоит не из двух, а из трех элементов – энергии, материи и чьего-то неограниченного личного интереса, который в данном случае грозит землянам гибелью. Я пришла в ужас от осознания масштаба катастрофы. Я ждала, что же ответит отец. Некоторое время он поочередно напряженно всматривался в стоящих перед ним соплеменников, запустив пятерню в свои черные волосы. Казалось, он ищет среди этого всепоглощающего эгоизма проблеск разума. Так и не найдя его, он отрицательно покачал головой. Его кулак разжался, и рука безвольно упала вдоль тела. «Наши представления о Вселенной давно устарели», — внятно и решительно сказал отец. «Пора признать, что земляне совершенно не похожи на нас. Они особенные, хотя сейчас и не осознают собственного величия. Их страсть в будущем приведет к совершенству, и они обязательно займут достойное место среди звезд. Но наше присутствие на Земле вынудило их пойти по иному пути развития, и они перестали эволюционировать. Очевидно, что эволюцию стимулирует природа. Она заставляет развиваться и адаптироваться к условиям окружающей среды. А что сделали мы для своих потомков? Просто помогали им освоить новые технологии, чтобы заставить природу адаптироваться под них. Зачем, опередив тысячелетия, позволили создать большой андронный коллайдер? Даже если люди и созданы по подобию шумеров, они не смогут пройти наш путь. Мы столько времени потратили, контролируя и оберегая их, вместо того, чтобы позволить им вернуться на свой путь. А нам стоило бы развиваться самим, самостоятельно. Разорвать эту связь с человечеством и перестать жить, ожидая, что люди помогут нам покорить Вселенную и установить равновесие. Что, если мы ошибались? И нам стоит прекратить войну энергии и антиэнергии, материи и антиматерии. Я постоянно думаю об этом. Возможно, есть другой путь. Ведь мы можем приобрести больше, чем потерять. Вещество и антивещество не могут существовать вместе. Они аннигилируют. Как-то устало произнесла Дамкина. Ты так долго пробыл на земле, что забыл наши истоки. Шумеры – чистая антиэнергия и антивещество. И мы достигли этого совершенства, поглощая энергию вещества. Все, что нам нужно для вечного существования, это увеличение количества антиэнергии и равновесия. Паутина энергии принимает только нам подобных, а для этого люди должны пройти наш путь. Другой дороги нет. Старейшины не хотели переговоров. Они ударили по заложникам мощным потоком. Моя мама покрылась тонким слоем инея и замерла, едва дыша. Такая развязка событий привела меня в ужас. «Уйди в стазис, пока человечество к нам не присоединится», — без угрозы предупредила Дамкина. «Если будешь сопротивляться, ты убьешь ее и исчезнешь сам, подорвав силу всей паутины», — продолжил один из старейшин. «Не уменьшай массу антивещества и прими решение совета добровольно». Да, Мо без труда отбил этот выпад старейшин и еще крепче прижал к себе побелевшую маму. Та мелко задрожала и обмякла в его руках, обессиленно уткнувшись в его крепкую грудь после энергетической заморозки. «Не забывайте, я тоже член Совета Планеты», — напомнил Дамо. «Дуаены, почему вы не хотите считаться со мной? Сотни лет я убеждал людей, что человек может стать Христом и Буддой. Но они по-прежнему верят в чудо и не предпринимают никаких усилий для совершенствования. Они до сих пор считают нас богами. Но ведь и мы когда-то были такими же беспечными, как они. Я хочу доказать, что каждый уже рождается Богом. Но не вы, великие умы Вселенной, ни наши потомки не принимают это. Наша вина в том, что мы заставили их сделать неверный выбор. Вместо того, чтобы становиться сильнее, они строили машины. Вместо того, чтобы развивать мозг, создали компьютеры. Скоро наступит время, когда они уступят мир машинам, а мышление — искусственному интеллекту. Эволюция остановилась. У людей регресс, а мы еще и подталкиваем их к деградации и вымиранию. Я до последнего не хотел верить, что втайне вы надеетесь использовать людей как вещество для аннигиляции. Вы хотите превратить потомков более низшей ступени цивилизации в антиэнергию без сознания и разума. Разве путь выживания высших за счет поглощения низших – это путь высшего разума? Чем мы отличаемся от животных? Мы победили гравитацию и стали свободной энергией. Я хочу, чтобы люди тоже осознали, что у них есть собственные крылья. Я хочу пробудить энергию на Земле, сосредоточенную в воздухе. В этом якобы пустом пространстве темная материя, которая еще не проснулась. И в ней антиэнергия. Я покажу вам этот новый путь. Слегка нахмурив брови, отец закрыл глаза. Мое блуждающее в прошлом сознание вдруг почувствовало, как он захватил пространство и время, сжимая его. Стены с треском прогнулись вовнутрь. Потолок посыпался, подняв клубы пыли. Здание стремительно рушилось на глазах. «Безумец, остановись! Ты погубишь и землю, и наше будущее!» — прогремел голос старейшин. «Мы не можем изменить прошлое, но можем создавать будущее. Прямо здесь и сейчас я создам его». Дамо говорил спокойно и медленно, будто думал о чем-то другом. Сложно понять, кто из присутствующих безумнее, когда мир рушится. Что-то невообразимое происходило вокруг представителей высшей расы Вселенной, взявших на себя право вершить судьбы человечества. Ветвистые молнии сверкали безостановочно, впиваясь в тела шумеров и тут же растворяясь в них. Мощность этих разрядов была настолько велика, что аннигиляция энергии происходила яркими вспышками, разрывая их тела изнутри. Первой не выдержала Дамкина, очередной раз подтвердив тезис о том, что женщины слабый пол. Я переоценила ее, почему-то считая сильнейшей из дуаенов. Она рухнула на пол, схватившись руками за голову. Аллат, ослепительно вспыхивая огненным кольцом, сдавливал ее оголенный череп. Теперь он не усиливал энергию, а забирал ее отовсюду, испуская кольцевую волну сияния и увеличиваясь в размере. Следом за Дамкиной упал навзничь еще один дуаен. И тут я поняла, что силовое поле, в котором моих родителей держали старейшины, было ничем иным, как точно таким же нейтронным куполом с позитронной экранирующей оболочкой, но меньшим в размере, который они установили над островом. Этот колпак полностью изолирует любую энергию, лишая заложников возможности питаться ею. Отец же был полон энергии, несмотря ни на что. «Я вложил в эти исследования всего себя». Да, Мосс нисходительно улыбнулся с тоской в глазах. «Мне вас жаль. Я не достучался до вашего разума». И тут Дамкина выдернула раздутый аллат. «Если бы у меня была челюсть, то она напрочь бы отвалилась, когда я увидела женщину со снесенной верхней частью черепа. Не успела я ахнуть, как она направила энергию взбесившегося Аллата в сторону моих родителей. Луч света ударил прямо в лицо моей матери. Она вскрикнула от боли и схватилась рукой за щеку, но та стала медленно проваливаться в черную пустоту, образовавшуюся на месте удара. Понимая, что произошло что-то страшное, мама нервно продолжала ощупывать лицо. Так и не найдя левой щеки, она, потрясенная, вытянула руку из пустоты и увидела, что теперь исчезла и левая кисть. «Никола, мне страшно», — Тяжело дыша, тревожно прохрипела она. Это были ее первые слова за все время разборок Великого мира. «Мама, какая же ты у меня смелая! Ты совсем не испугалась грозной пятерки старейшин, когда они появились и окружили вас. Лишь только сейчас, когда темная материя поглощает тебя, ты обратилась к своему мужчине. Я люблю тебя, мама. Как же тяжело было смотреть на то, как темная энергия поглощает ее, словно ластиком стирая части тела». Дамо обнял за плечи повисшую в пустоте жену и стал осторожно вливать в нее собственную силу, не сводя глаз с ее лица. Фиалковые глаза озарились яркими потоками энергии, а по ее правой щеке потекли горькие слезы безысходности. В тот миг она видела его последний раз. «Истинно!» — глядя сквозь маму, тихо произнес отец. «В тебе бьется великая сила. Используй ее. Используй все, что у тебя есть. И борись, сражайся до последнего. Не сдавайся, и ты найдешь меня и поймешь, что нужно сделать». «Истина? Там, в прошлом, он видит меня и обращается ко мне? Или это то самое удивительное мгновение, когда мой отец сотворил меня как великий создатель? Пусть я никогда не видела отца и даже сомневалась в его существовании, но, тем не менее, здесь и сейчас испытывала к нему безусловную любовь. Меня невероятно тянуло к нему, будто что-то глубинное с нарастающей силой рвалось наружу. «Истина!» — эхом звенело в моем сознании. Точно отец проник в него. А в следующий момент тело Дамо вспыхнуло необычайно ярким светом, и эта вспышка сжалась в маленькую точку, которая тут же провалилась в пустоту вслед за исчезающей мамой. Зияющая пустота захлопнулась в одно мгновение, словно черная дыра, поглотившая саму себя. Мое сознание потянулось туда, где только что бесследно исчезли мои родители. Я отчаянно искала струну, путешествующую через пространство времени, чтобы ухватиться и нырнуть за ними. Отец был только что так близко, а я ведь мечтала сразу получить ответы на все вопросы. Чудесная возможность буквально растворилась в воздухе. Струна замкнулась и исчезла. И не только я не смогла последовать за родителями, но даже всемогущие дуаены с обескураженным видом смотрели в пустоту, тщетно пытаясь ухватиться за то, чего уже нет, прежде чем вернуться обратно на Шумер. Я была абсолютно уверена, отец знал, что я слышу его, и поэтому обратился ко мне. «Лиса, ты найдешь меня и поймешь, что нужно сделать». Только где его теперь искать? Опустошенный разум оказался на распутье всех дорог, в месте, где время останавливается. Пространство, как натянутая тетива, выбросило меня в небытие. Странное место, где исчезают даже мысли. В этой безвременной пустоте я находилась, пока сквозь вязки, текучий, заряженный невероятной энергией покой внутри меня, не начала пробиваться другая реальность. Монотонный шум волн и легкий ветерок, треплющий мои волосы. Я медленно открыла глаза. Морская вода касалась моих ног, и я поняла, что снова чувствую свое тело. Руки невольно потянулись к животу, и следом под кожей разлилось теплое покалывание. «Мои маленькие солнца со мной». Я приподнялась и вдохнула свежий тропический запах острова, смешанный с солью океана. Знакомого запаха мускуса не чувствовалось, и я поняла, что Феликса нет рядом. Ни единой частицы его материи. Сердце охватила сильная тоска. Я закинула голову, всматриваясь в звезды. Он где-то там, я уверена, в бесконечных просторах Вселенной. «Клянусь, я обязательно найду тебя, слышишь?» — закричала я звездам. и больше никогда не потеряю!» Мое невесомое тело снова обрело наполненность, и меня охватило чувство великого голода. Неутолимая жажда познания и тоска по истине, которую еще придется открыть. Я обязательно выясню, что стало с папой. Теперь в нашей семье осталась только я, последняя, кто сможет защитить человечество и Землю от великого эксперимента шумеров. Ну что ж, Вселенная, я готова. Найду Феликса, потом отца, какой бы форме он ни был. Они с папой точно живы, ведь шумеры бессмертны. Потом спасу Землю. Найти бы только инструкцию по спасению цивилизации от высших рас. Как бы она мне сейчас пригодилась. Я не понимаю, что происходит с этим миром, но знаю точно. Придется идти по лезвию с тремя гранями. Наша сторона, их сторона и истина.